Отцы родные. Когда я отсидел и освободился из лагеря, то обнаружил, что ко мне, видимо, стали хорошо относиться в криминальном мире. Зашел я, по-моему, на третий день свободы с парой нацболов в ресторан на Поварской. Вдруг подходит большой кавказский человек в черном костюме к нашему столу. Улыбается. Бутылку шампанского протягивает. «Эдик, с освобождением тебя! Я в прошлом году освободился». И поворачивается уходить. «Выпейте с нами», — говорю я ему. «Спасибо, не хотим вам мешать. Мы там, в углу сидим». И скромно удалился. Я посмотрел, в углу сидела большая компания серьезных мужчин. А то пришли мы в ресторан «Гладиатор». Я там недалеко жил, на Сыромятнической. Никакого центра искусств там еще не было. Мы, я и адвокат Сергей Беляк, сидим, беседуем, выпиваем, шашлыки заказали. Ресторан недорогой, еда свежая. Азербайджанцы хозяева. Людей немного, но сзади слышу, два типичных тюремных голоса переговариваются. Через некоторое время подходит официант с бутылкой коньяка. «Мы коньяк не заказывали». «Вот, вам велели передать», — говорит официант. «Кто?» — спрашиваю я. Официант кивает мне за спину. Оборачиваюсь. Два мужика. Один лет 40, другой помоложе. Они стоят и по всему судя уже уходят. «С освобождением», — говорит старший. «Поздравляем», — говорит тот, кому тридцатник. «Нормально сидели?» «Хорошо сидел», — отвечаю. «Так, может, выпьете с нами?» «Спасибо. Не хотим вам мешать». Так вот, знаки внимания от будто бы грубых тюремных натур. А потом произошло вот что. По делу о захвате приемной администрации президента у меня сели сразу 39 человек. Попали они в разные тюрьмы Москвы. И вот в одной из тюрем, не хочу сказать, в какой именно, на одного нашего парня наехали, старший по хате. Парень наш какой-то там воровской порядок нарушил якобы, и ему за это назначили к выплате некую сумму. Меня в эти дни в Москве не было, я бы дело разрулил, но я отсутствовал. А наши ребята на свободе взяли, поторопились и выплатили сумму. Это был поступок идиотский, чреватый последствиями, поскольку в той тюрьме у нас сидели 10 наших парней. Вернувшись и узнав об этом, я схватился за голову. Сказал, что следует ожидать больших проблем, и оказался прав. Через 3 недели смотрящий за этой тюрьмой вор в законе потребовал от 10 наших ребят по $1000 с каждого. Якобы они нарушили тюремный закон тем, что в пересылаемых друг другу малявах обсуждали возможность голодовки. Мол, права такого по тюремным законам они не имели, должны были поставить в известность смотрящего за тюрьмой. На самом деле, как я потом узнал, голодовать они не собирались. Да и я бы не дал им разрешения. Голодовать было не за что, по сути дела. Сидели они нормально. Статью о захвате власти им сменили на 212-ю. Массовые беспорядки. Просто была найдена придирка, чтобы снять с них деньги. Платить было нечем. Платить ни в коем случае было нельзя, потому что тогда требованиям конца не будет. Я стал думать. Думаю я обычно, расхаживая из угла в угол, руки за спиной. Как в тюремной камере. Подумав, я достал одну из визитных карточек, у меня 6 книг с визитками, и набрал номер. Спокойный голос ответил, я просто сказал, что имею проблему, и договорился о встрече. С владельцем визитной карточки я познакомился на дне рождения у одного бизнесмена. Крупный человек с громкой фамилией и интересной биографией сам тогда подошел ко мне. Визитная его карточка выглядела хрупкой в его больших руках. На том дне рождения присутствовал также, помню, министр нашей культуры. Все весело отплясывали. Русское общество удивительно элитарно. Похвально элитарно. В офисе у крупного человека висели иконы и стояли очень красивые букеты голубых и желтых ирисов. Я коротко изложил ситуацию. Мне по-деловому предложили выяснить несколько дополнительных деталей. Я сообщил, что время поджимает, что на моих ребят оказывают давление. В нескольких хатах их не подпускают к кормушкам, что назначен срок выплаты. Крупный человек вызвал еще более крупного, и они обменялись мнениями. Еще более крупный сказал, что нужно собирать совет. Мне предложили явиться на завтра на совет, сюда же. И хорошо подготовиться, обосновать свою, что называется, жалобу. Совет решит. На завтра, когда я вошел, а я никогда не опаздываю, в просторном офисе уже находилось 5. Седые люди, одетые очень просто, похожие на зажиточных пенсионеров. Только один помоложе, лишь частично седой, был в пиджаке. Все поздоровались со мной за руку и заняли прежние свои места. Они сидели и стояли вокруг стола с чайными приборами, сладостями и фруктами. Дверь на террасу была широко открыта. За окном — красивый летний день. Приходили и уходили две стройные секретарши в шелковых платьях. Хозяин предоставил мне слово. Я изложил дело, сказал, что мои ребята неопытные, первоходы, но против тюремных законов не идут, что тюрьму на голодовку подымать не имели намерения, просто опрометчиво обсуждали, что им делать, в малявах. Мне задали вопросы, я ответил. Самый старый из них, очень худой, в скромной клетчатой рубашке с короткими рукавами, под рубашкой белая майка, говорил вынужденным шепотом. То ли голос его был сорван, то ли он его начисто потерял. Он спросил, есть ли у меня мобильный смотрящего за тюрьмой. Ему сказали, что есть. Я подтвердил и дал ему листок бумаги с номером. Они встали и вышли на террасу, за исключением самого молодого, в пиджаке. «Пей чай, Эдик», — сказал он с еле уловимым акцентом. «Все будет хорошо, не переживай. Я понимаю, ты переживаешь за своих ребят». Сказано это было заботливым, душевным голосом. Я заметил, что на столе стоят тыквенные семечки в сахаре, и совсем нет никакого алкоголя. Часть участников совета вернулись в офис. Только хозяин и почтенный старик в клетчатой рубашке остались на террасе и расхаживали, попеременно разговаривая по мобильному. Я отщипывал виноградинки от большой кисти и пил чай. Члены совета степенно переговаривались, вернулись с террасы переговорщики. Сели за стол. «Все хорошо, Эдик», — прошептал старик. «Больше никто не будет обижать твоих ребят. Я говорил со смотрящим за тюрьмой. Я поблагодарил их, пожал им руки и вышел. Хозяин пошел меня провожать по коридору до лифта. «Спасибо огромное. Никогда не забудем оказанной помощи», — сказал я, пожимая большую руку хозяина. «Если вам будет нужна наша помощь, скажите». Хозяин улыбнулся и посмотрел на еще более крупного своего сотрудника. Они улыбнулись и мне, и друг другу. Я вошел в лифт. «Если будут еще подобные проблемы, там скажите, что за вас впрягся». Тут хозяин произнес имя худого безголосого старика, которое я не стану вам называть. «Ну как?» — спросили меня в машине мои охранники. «Как отцы родные», — ответил я. Вечером мне позвонили ребята из тюрьмы, радостные. Давление на них прекратили. Все требования сняли. К кормушкам допускают. А все отцы родные. Суды и судьи. Последние десяток лет я провожу массу времени в судах. Бывали такие недели, когда мне приходилось посещать суды по 3 дня на неделе. Приплюсовывая мой уголовный процесс, длившийся 10 месяцев в Саратовском областном суде, я, по всей вероятности, провел в судах, может быть, полных года 2. Мне знакомо большинство судебных зданий Москвы. Тверской суд, красного старого кирпича, куда заходит через арку с Цветного бульвара. Крашеный охрой басманный суд у метро «Красные ворота» на Каланчевской улице. Лефортовский, прижавшийся к холму, где стоит Спас-Андроников монастырь. У Костомаровского моста. Таганский. Там рассматривались наши партийные иски против Министерства юстиции. Там же, в конце концов, запретили партию. Знакомые провинциальные суды. Никулинский, где судили 39 нацболов за акцию в администрации президента в декабре 2004 года. Нацболы в 3 клетках. 26 адвокатов, Политковская в зале, нервные родители, Бабушкинский, даже суд в городе Химки, где я сужусь с милицией аэропорта Шереметьево. Они утверждали, что у меня фальшивый билет. Я хочу этот билет получить, и другие суды. Думаю, и тех, что упомянул, достаточно, чтобы подтвердить мой колоссальный опыт. Самый для меня нервный суд — Лефортовский. Да еще так случилось, что, выйдя из тюрьмы, я поселился волею случая неподалеку у Яузы, и мне довелось проезжать мимо него впоследствии чуть ли не каждый день. Меня возили в Лефортовский из тюрьмы Лефортово летом и осенью 2001 года. Пару раз я и мой адвокат требовали сменить мне меру пресечения на подписку о невыезде или под залог. Ясно, что мы не верили, что меня с моими статьями 205-я терроризм, 208-я создание незаконных вооруженных формирований, 222-я закупка оружия и 279-я, потом ее сменили на 280-ю, свержение государственного строя РФ, вдруг на свободу. Иди, милый, выпустят. Но нам необходимо было вызвать внимание к процессу. Там, в Лефортовском суде, осталась моя боль. Там я сидел в только что отремонтированном боксе, его покрыли цементной шубой, и пары цемента, высыхая, оседали в моих легких. Боль, потому что во второй раз я не увидел в коридоре суда моей подружки. Она, сказали мне, заболела, а я не поверил. Как не верят все мнительные зэки, я решил, что она меня оставила. Дело мое решили в 10 минут, рано утром, и весь остаток дня я сидел, вдыхая эту шубу, и мучился, представляя мою иную подружку с мужчинами. Тусклая лампочка над дверью в нише порою совсем потухала. Когда я проезжаю там в автомобиле, я не могу смотреть на Лефортовский. Вот загон, куда въезжают автозаки. Когда меня привезли в первый раз, там шумели неистовые нацболы. Наше имя Эдуард Лимонов. Второй раз хитрый конвой привез меня совсем рано, нацболов еще не было. Въезжать в загон не стали, приковали наручниками к здоровенному сержанту. И тот повлек меня по ядовито-сочной августовской траве к зданию суда. О! У Таганского 13 апреля 2006-го на меня бросилась толпа подмосковных юношей. Молча, без лозунгов, нацболы отразили атаку. Меня потащили в суд и доставили в зал. Судья хладнокровно вынес решение о запрете партии. На окнах были цветы. Мы попросили вызвать ОМОН. Пока судья ждал ОМОН, он взял лейку и полил, видимо, персональные жирные яркие цветы, точнее растения, поскольку цветов на них не было. Судья просто весь покраснел в уходе за цветами. Он был в мантии и подвернул один правый рукав, чтобы удобнее было. На судебную мебель я насмотрелся достаточно. Как правило, она изготовлена из клееной фанеры. Чаще мебель бывает светлая. По прошествии пары лет постоянной эксплуатации мебель быстро расщепляется, откалывается по углам, трещит от горя судебных приговоров. Сейчас, впрочем, суды стали выглядеть в Москве много лучше. В середине 90-х это были просто трущобы. В Химках до сих пор залы крошечные, негде ноги вытянуть. Судья греется обогревателем под столом. Бабушкинский суд, где меня рассудили с мэром Лужковым не в мою пользу, вид имеет потрепанный, хотя до судов 90-х все же ему далеко. И тоже растения на окнах. В судах растения, а когда вы попадаете гражданин в лагерь, то там другая мода. Там аквариумы с рыбками. Заключенные поутру роют червей ложками, рыбам пропитание добывают. У судей в судах средневековые лица. Где они только, от каких родителей свои лица получают? Как-то в Тверском суде, если не ошибаюсь, слушалось дело Ольги Кудриной, висевшей на альпинистской веревке на фасаде гостиницы «Россия» с лозунгом, призывающим президента уйти в отставку. Я увидел судью, молодого человека, с темно-рыжей шапкой густых волос и шотландскими просто баками. Ему можно было играть королевского судью 17 века, не гримируясь. Большинство судей, впрочем, женщины, и к неудобству обвиняемых, женщины того возраста, когда счастье разве что в еде. Плохо крашеные, в основном не следящие за собой, есть, впрочем, исключения. В обыденной жизни эти тетки не остановили бы ваш взгляд, но когда они вас судят, будьте уверены, они вас и не любят, и выполняют свой профессиональный долг. Я бывал много раз даже в суде Верховном, что на Поварской. Это тот, где Фемида сделана скульптором без повязки. Однажды дело дошло даже до Президиума Верховного Суда. 11, по-моему, судей в тогах, как инквизиторы, плюс председатель Лебедев. Старые все, темного дерева цветом. А может, это загар ада? Я прочел им свою речь твердо и сильно, и они меня не перебивали. Я сказал, что сама история смотрит на них, и поднял глаза к высокому потолку. Я полагаю, они пришли вечером в семью, к детям и внукам, и рассказали им о моей речи. Однако они подтвердили своим решением запрещение партии, которую я основал за 14 лет до этого. О суды! Юдоли слез, а помещения — свидетели страстей и страданий человека. В Саратовском областном суде зимой с 2002 на 2003 год было так холодно, что мужчины сидели в пальто и тулупах, а женщины-адвокатши — в шубках. Однако самым щемящим душу воспоминанием о суде остается для меня встреча на лестничной площадке Лефортовского суда. Меня после решения отказать вели вниз, и конвой потерялся. Вовремя не очистили площадку. Я шел в наручниках, руки за спиной, голова наклонена. Увидел знакомые ножки в черных носочках и сандалетах. Поднял взор. Настя. Ей было в тот год 19. «Какая у тебя чудесная куртка, Эдуард», — произнесла она и улыбнулась сквозь слезы. Это она хотела меня ободрить. Я потом весь срок вспоминал эти носочки на маленьких лапках. Новый год. Порядки новые. Жизнь у меня складывалась так, что момент перехода от старого к новому, ночь Святого Сильвестра, если придерживаться католического календаря, я бывало проводил то в одиночестве, то на фронте, а то и хуже, в местах изоляции, в тюрьмах. Если в детские и юношеские годы я ухитрялся вести себя вполне банально, но даже тогда вспоминаю один Новый год, проведенный мною на лавке в отделении милиции в Крыму, в городе Алуште. Не то 1958, не то 1959, это наступал год. То во взрослом моем возрасте количество нестандартных новых годов стало превышать количество обычных. В Париже, а я прожил в этом сногсшибательном городе аж 14 лет, завидуйте мне, люди. Я, как правило, в новогоднюю ночь оставался дома и работал. Дело в том, что незабвенная моя супруга тех далеких лет, Наталья Медведева, работала в ночных клубах и ресторанах, и в ночь Святого Сильвестра была обыкновенно занята. Пела низким своим голосом романсы и русские народные песни для алчущих экзотики посетителей. Я же, холодный, гордый и отстраненный от обывательских радостей интеллектуал, сидел в ночи Святого Сильвестра за столом и упоенно писал, писал, писал. И лицо мое иной раз озарялось высокомерной улыбкой презрения к роду человеческому. Новый 1992, помню, встретил на войне в окрестностях выбомбленного до фундаментов зданий сербского города Вуковар. Нам принесли в бидонах из-под молока горячую пищу, суп с бараниной и фасолью. У нашего отряда было несколько канистр вина, так что больший кусок ночи мы провели неплохо. Только под утро разгоряченные вином хорваты начали обстреливать наши позиции вначале из личного оружия, а к рассвету дело дошло до минометного обстрела. Но и мы в долгу не остались. Новый, 2002 год я встретил в камере номер 32 тюрьмы Лефортово, в Москве. В тот момент я имел в камере номер 32 только одного соседа, склокоченного, здоровенного молодого еврея, осужденного за экономическое преступление. Вдвоем мы соорудили себе салат, нарезав помидоры, огурцы и зелень ножом из плексигласа. Вот что у нас было на первое блюдо, не помню. Кажется, была колбаса. В новогоднюю ночь телевизор разрешено было смотреть до 6 часов утра, чем мой сосед и воспользовался. Я же улегся спать в половине второго и долго ворочался от звука проклятого телевизора. Год 2003 я встретил уже в другой тюрьме, саратовской. К ночи Нового года камеру почистили, и осталось нас в камере только 5. У нас была копченая курица. Копченых куриц иногда присылал одному из сокамерников, бывшему министру культуры Саратовской области, дяде Юре, жена. И даже борщ. Его мы сварили сами. Нам тогда вдруг разрешили опять иметь в камерах плитки. О, Новый год в тюремных стенах обладает крепостью, горькостью и печалью. Какой не обладает даже самый трагичный Новый год на воле. Даже вульгарный телевизор слышится иначе. А крепкий чефирь сладостно полощет горло не хуже французского шампанского. После чефиря все закурили, даже те, кто не курит. И яростные глаза сокамерников ярко сияли из дыма. Видимо, виделся мужикам дом родной, близкие люди. А после была лошадиная доза телевизора, что же еще? А в самый момент Нового года, сигнал подал президент Путин из телевизора, застучали по решеткам, закричали в открытые форточки радостные зэки. «С Новым годом, Третьяк!» — закричали они. «С Новым годом, Третьяк!» Третьяк — это третий корпус саратовской центральной тюрьмы, где сидели мы, самые тяжелостатейные. А радостными зэки были от того, что еще один год за решеткой закончился, свален. А там, глядишь, в новом году вдруг и большая амнистия случится. Новый год, порядки новые. Нет, новые года на свободе не имеют такой крепости, как новые года в тюрьме. Только упаси нас от них, Господи. Дети. Нестандартные мысли о детях. В европейской, да и во всей мировой культуре, дети рассматриваются в благоприятном свете. Непререкаемый авторитет детей и преклонение перед детьми сделали их неприкасаемыми и защищенными мощными табу. Я приглядываюсь последние годы к детям своим и чужим и размышляю о них чуть ли не каждодневно. Я заметил много странностей и страшностей и в самих детях, и в их влиянии на окружающих взрослых. Разумеется, что дети — это четверть люди, полулюди, не совсем люди, по мере того, как они вырастают. Младенцами — в первый год существования дети больше принадлежат потустороннему миру, откуда они пришли. Согласно Платону, новорожденным при выходе из того мира стирают память. У выхода стоят керубы и стирают. Но, видимо, память стирают не совсем. потому что отдельные взгляды, позы, телодвижения и звуки, издаваемые младенцами, принадлежат и направлены в иной мир и прочно свидетельствуют об их связи с тем миром. Все их угуканья, зеркальные взоры, сморщивание губ, оловянные глаза, устремленные за плечи родителей, вне сомнения, обращены к существам, которых они видят, слышат и осязают. А мы, взрослые, не видим и не слышим, и не осязаем. Вынужден назвать младенцев бесами. Признаю, что термин не очень удачен и имеет на себе налет христианского мифотворчества. Подразумеваются сразу некие мохнатые существа с хвостиками. Нет, дети — мелкие безволосые духи, безобидные в основном, бесы низшего порядка. Бесы, потому что не принадлежат еще к миру человеков. После годовалого возраста они медленно набирают жалкие проценты человечности, но все равно остаются недолюдьми. Конечно, некоторые из них красивы грацией юных бессмысленных животных. Однако для человека высокого развития печально проводить множество времени с четверть и полулюдьми. Их беспомощный лепет в конце концов утомляет своей глупостью. Их становится очень жалко. Я думаю, они проделывают путь от высшего, родятся сложнейшими, мистическими существами, бесами, имеющими прямую связь с космосом, к низшему, к человеку. Годы уходят на то, чтобы они забыли то состояние, тот язык, те знаки, которые были даны им при зачатии и переучились в низших людей, и чтобы уже готовые, состоявшиеся взрослые радовались их деградации. В среднем 15 лет уходит на то, чтобы из сложнейшего, пусть и беспомощного червяка-беса, изготовить какую-нибудь скотину неотесанную, всеми силами стремящуюся вернуться в блаженное состояние беса. Отсюда попытки подростков с помощью алкоголя, винта, клея момент вернуться в рай без сознания, воспоминания о котором стерты, но какой-то аппендикс все же ноет. Вообще, здесь огромная загадка. Родившись духом, бесом, почему неизбежно необходимо превращаться в примитивное, несколькоклеточное существо? Ведь все наши жалкие культуры, может быть, не стоят одного дня, проведенного в тех страстных сумерках бессмыслия, когда младенец-бес сосет молоко из матери. До 2 лет они еще полностью бесы, хотя четкие границы размыты. И моя дочь, к примеру, сразу после 2 выглядит и ведет себя более осмысленно, чем мой сын вел себя в этом же возрасте. И в 3 года отроду, и позже, продолжая умилять родителей очарованием щенков или котят, дети все еще бессмысленны, как насекомые. Они монотонно бродят, кружатся без цели, хватают предметы в руки, бросают предметы, забывают о них. То есть их поведение напоминает поведение взрослых сумасшедших. Фрейд совершенно безосновательно, на мой взгляд, придумал, что раннее детство определяет будущую жизнь человека. Мой детский опыт мне совсем ничем не сослужил. Я его даже плохо помню, потому что он не был поразительным. Только особенно жестокое детство может, по-видимому, запомниться. Да и то, пожалуй, только в том случае, если с жестоким детством резко констатирует более или менее нормальная, теплая жизнь. Детство, на мой взгляд, вообще потерянное время, зря потраченное на топтание на одном месте, то есть на хватание предметов, бессмысленную глоссолалию звуков, хождение из комнаты в комнату, если жилище позволяет, на повторение одних и тех же ошибок. Вы скажете, ребенок учится и приобретает опыт? Ну да, однако кем он станет, приобретая опыт? Как правило, существом куда более убогим, чем те подключенные к хаосу и космосу комочки материи и духа, только что вытащенные из материнской слизи. Дети не понимают, но чувствуют свою неполноценность в новом мире, то, что они четверть люди, полулюди. Скажите им, ты маленький, и ребенок обидчиво ответит, я большой, большой. Счастливого детства таким образом в природе быть не может. Маленькая копия человека, ковыляющая у вашего колена, хочет быть немедленно большой, потому дети любят мерить свой рост, им не терпится. Принято считать, что дети вне себя от радости и счастливы от общения с любящими родителями, но при ближайшем рассмотрении отношение к родителям такое же требовательное, как отношение собаки с хозяином. При этом собаки ведь, как нам объясняют психологи, считают хозяевами себя, а хозяина считают слугой, приставленным для обслуживания. Накорми, гулять, хочу какать, хочу кусаться и вся остальная программа себялюбия. Резюмируя сказанное, можно заключить, что взросление — деградация, к которой и принуждается, и сам стремится бес-младенец. Неизбежно, неотвратимо, как из куколки в бабочку младенец превратится во взрослую особь, нагло отрезанную от космоса и хаоса и полностью погруженную в профанический, довольно примитивный мир людей. Бесы ведь все-таки сродни богам, а взрослый человек полон высокомерия, глупости и страха смерти. Была и, видимо, существует еще возможность другого развития детеныша человека. Я стою перед стеной мрака, но верю, что от разгадки этой возможности меня отделяет очень тонкая стена мрака. Может быть, после керубов, стирающих память, дорога там раздваивается, и человеческие детеныши берут не ту дорогу. Надо бы брать иную. Из бесов в человеке налево, а из бесов в боге направо? Я еще не знаю, но я обязательно узнаю. А если не узнаю я, узнает для вас другой, похожий на меня. Но не в слезах, но где-то близко. Один журнал про детей недавно поместил моего Богдана на обложку. Парень мой попал на обложку в возрасте 2 лет и 11 месяцев. Красив Богдан, аж дух захватывает. Огромные глаза, кудри белокурой бестии, в белой рубашечке, ручки разведены, как будто сейчас судьбу схватит за уши. Сидит на травке, вдали лес. Взгляд интенсивно сосредоточенный, как у взрослого. Дети же обычно рассредоточены во все стороны. Одно удручает. Внизу обложки надпись «Богдан, сын Екатерины Волковой». А я где? Его отец. Почему не упомянут? Ведь всю жизнь ему придется прожить с клеймом «Сын Эдуарда Лимонова». Его будут приветствовать и бить за это. Ему самому придется бить вначале детей, а потом и взрослых за отца. Я дал ему, как в старинные времена, свой титул. Он вынужден будет жить особенным. Уже сейчас его боятся дети. Он был свидетелем того, как в парке истеричная девочка 4 лет, Богдан всего лишь хотел к ней приблизиться, с криком «Он чудовище!» убегала от моего блистательного сына. А вот, пожалуйста, уроды из журнала с подковыркой со злобой удалили меня, отца. Цензурировали. Точно так же меня уже цензурировали из нескольких учебников литературы. Ни в конце 20-го, ни в начале 21 века я не значусь. Нет такого. Я было хотел позвонить в журнал и устроить им скандал. Я, естественно, ответственен за факт, что мать Богдана, самого красивого русского мальчика, Екатерина Волкова, самая элегантная актриса российского кино, потому я, отец Богдана, и влюбился в нее в 2005 году. Я за маму, но я отец этого чудесного мальчика. Почему вы меня не упомянули? Но я не позвонил, передумал. Он уже снимался в кино, 2 съемочных дня. В сериале. Его партнером был старый актер Юрский. Богдан играл сына олигарха, снимался в городе Геленджик. В возрасте 2 года и 10 месяцев. В одной из сцен Юрский произносит несколько фраз по-французски. Строгий Богдан, выйдя за пределы сценария, немедленно спросил его. «Ты что сказал?» Юрский, следуя сценарию, вновь разразился французской фразой. Богдан, привыкший к вниманию, а тут его игнорировали, видимо, разозлился и бросил Юрскому. «Нет, ну чё ты сказал?» «Как какой-нибудь бандит в сериале. Я люблю моего мальчика, я не сомневаюсь, что он не будет церемониться с миром. Сашка, доченька моя, пока еще миленький, упрямый, рыженький клопик, ей 1 год и 3 месяца. Она невозмутима, всегда улыбается, всегда в хорошем настроении. Настроение у нее может испортиться только в одном случае, если ее вовремя не покормить». На блистательного брата она смотрит с удовольствием, но если вдруг он отберет у нее игрушку, она не прощает. Невозмутимо, невидимым движением запустит ручку ему в кудри, и Богдан тогда верещит. «Саса, Саса!» Летом они жили на даче. Когда я приезжал, то первым ко мне бежал счастливый и улыбающийся Богдан, повизгивая от удовольствия, а за ним, как маленький монстрик, поддерживая старательно равновесие ручонками, двигалась ко мне Сашка. Она тогда только что научилась ходить. Вряд ли Богдан запомнит и эту арендованную нами дачу, и мои появления. А Сашка и тем более не запомнит ничего. А жаль, конечно. Несколько раз мы ходили в лес. Он, впрочем, был сразу за забором. Я, мои охранники и Богдан в оранжевых таких с собой из пластика. Я держу его за руку. Обычно Богдана окружают женщины. Мать, бабушка, старшая сестра, подруги матери. Они его балуют. Оказавшись с мужиками, он ведет себя иначе. Капризы исчезают. Он младший товарищ в команде. Вполне разумный, с 1000 вопросов. Всегда с палкой. Готов выбросить палку, только обменяв ее на большую палку. Смотри, Богдан, вот земляника. Земика? Земляника. Кушай. Он ест у меня с ладони, как ручной звереныш. Некоторое время уходит, чтобы научить его срывать ягоды руками со стебельков. В марте, когда мать привезла его из Гуа, я пошел с ним гулять и видел, как он не понимает, что такое снег. Он, может быть, думал, что это мягкий камень. Это снег, Богдан. Он тает, смотри. Я взял снегу в руки и показал, что тает. Богдан серьезно глядел и почему-то был грустным. Когда качался на качелях, молчал и только чему-то своему улыбался. А я думал, и кто же из него вырастет, из такого? Даже если бы он сам захотел, ему не дадут прожить обыкновенную жизнь. Ему придется нелегко. Впрочем, подавляющее большинство взрослых вокруг него немедленно очаровывается им и готово ему служить. Детей тоже. Если он сохранит эту безусловную харизму, будет повелевать людьми. Не так давно я на него обиделся и даже пожаловался на него в своем ЖЖ. Дело было так. Катя праздновала с еще тремя дамами открытие их общего бизнеса, если я правильно понял. Я посидел с ним немного, выпил, а потом удалился, вслед за Богданом, в большую комнату. Богдан смотрел мультфильм о дружбе щенка и котенка. Я тоже некоторое время посмотрел трогательный мультфильм, но не проникся, поскольку на завтра ожидался митинг несогласных на Триумфальной площади, и меня занимали ОМОН и опера. И как же далеки они были от щенка и котенка. Я ушел к дамам, чуть выпил еще, но вернулся к сыну. Он уже смотрел мультфильм о Добрыне, разжигающий межнациональную рознь, поскольку там действовали устрашающего вида татары и белокурые славяне во главе с Добрыней. «Мне пора, Богдан», — сказал я. Он безучастно даже головы не повернул. «Отец уходит». Ноль внимания. Все внимание на перипетии межнациональной мультяшной розни. А ведь совсем недавно он хватал меня за ноги, чтобы не уходил. Кричал «папа, папа» и пытался плакать. Очерствел, сынок мой. «Ну ладно», — сказал я. «Ты вырастешь, и я найду способ, как тебе отомстить». И ушел. Сел в машину и пожаловался охранникам. «Да он же мелкий», — сказал Михаил. «Он не понимает». «Мелкий, но уже черствый», — вздохнул я. Приехал домой и пожаловался в ЖЖ. А то как-то я увидел сон, будто сижу я в концертном зале в первом ряду. Конечно, с охранниками. Чего-то мы ждем. Зал полон. И все тоже ждут. Наконец выходит моя Сашка, высокая такая, в узком блестящем платье, похожая на Патрисию Каас, которая одно время мне очень нравилась. Сашка улыбается и говорит. Вот тут, в первом ряду, сидит мой отец. И все, весь зал, смотрят на меня и на моих охранников. И мы смущаемся очень. «Я посвящаю этот мой концерт моему отцу», — говорит Сашка. И все аплодируют. И она начинает петь, а я просыпаюсь. Ну, не в слезах, но где-то близко. «Дите мое! Дите! Лихо мы не с вами!» Там, куда я переселился в Москве, полно детских магазинов. Тянутся шпалерами по обе стороны проспекта. Гляжу на них из автомобиля и испытываю сложные чувства. Мне бы надо покупать в них игрушки для моих Богдана и Сашки, но они сейчас далеко, у бабушки живут. Хотя по дорожкам дачи топают ножками, рвут безжалостно цветочки. И что там у них в сознании брежет, трудно сказать. Папу они видят редко. Виною тому и папа, и порывистая нераспланированная жизнь моей жены-актрисы, матери моих детей. Повинуясь эмоциям, она бросает детей то сюда, то туда. Слава богу, хоть в Гуа перестала их утаскивать. Магазины детских игрушек, магазины детской одежды. У моих детей так много игрушек, что они ни одну из них не любят. И что им можно подарить, чтобы запомнилась и привязала к себе игрушка? Как-то я купил Богдану необычного штучного волка, сделанного дизайнером из ярких тканей, зубы ого-го и двубортный пиджак американского гангстера. Принес. Богдан был рад, вцепился. Но когда я появился в доме матери моих детей вновь, волк мой был забыт ради большого мягкого тигра с непропорционально длинными конечностями. Игрушек у моих детей тьма, они не успевают привязаться ни к одной. В мое скудное время, думаю я, игрушек у детей того времени было удручающе мало, зато мы помнили и любили этих неуклюжих монстриков, зайцев, медведей. Волки тогда не были в моде, как игрушки. А зайца могу вот что сказать. В тот же день, когда я закупил Богдану в магазине «Кенгуру» на проспекте Мира волка-гангстера, там же я купил девочке моей Сашке необычного зайца, Лицо у него было лицом красивой куклы-девочки. А вокруг уши. И все, что положено зайцу, заячье. Эффект на дочку мою кукла-заяц произвела. Сашка, открыв рот, сияя глазенками, схватила куклу-зайца и прижала ее к груди. И в тот вечер не отпускала куклу. Казалось, что кукла ей необычайно дорога. Только казалось, потому что через неделю и след этой привязанности простыл. Она вышла к двери встречать меня с каким-то металлическим чертиком. К матери моих детей в изобилии приходят гости. Все гости дарят моим детям подарки. И мать покупает моим детям подарки. И журналисты, приходящие интервьюировать мать моих детей, дарят моим детям подарки. Поэтому ребенок волочит за собой полдня новую игрушку и забывает ее к вечеру. Исключением пока явился только большой светящийся меч, подаренный мною Богдану. Он таскался с ним летом 2003 года, может, с месяц, когда они жили на даче под Звенигородом. «Дите мое, дите, лихо мы не с вами». Повторяю я порой грустно, поскольку остался один на моей стороне располовиненной моей женой семьи, а она наслаждается обществом наших маленьких детей без меня. «Дите мое, дите». Это строки великого украинского поэта Тараса Шевченко, а «лихо» в переводе с украинского значит «горе». Я даже не уверен, что мои дети понимают значение слова «папа». Я полагаю, что и старший Богдан, подтягивающийся к 4 годам, и двухлетняя Сашка принимают папу за имя. Богдан, помню, был несколько обескуражен информацией, что папу зовут Эдуард. В конце концов он принял оба наименования и отнес их оба ко мне. Однако, я полагаю, принял как факт, что данный персонаж его жизни имеет два имени. Как, скажем, Ремарк имеет два имени, Эрих Мария, так и папа Эдуард. Я долгое время гордился сценами моего прихода в семью. К двери первым подбегал Богдан, и я опускался на корточки, чтобы обнять его. И он смущался. А затем из коридора осторожно выглядывала Сашка и с опаской, она еще не твердо тогда ходила, но любопытно улыбаясь, осторожно приближалась ко мне, и я хватал их обоих, два теплых комочка, и обнимал. «Дети тебя заждались», — говорила мне мать моих детей, актриса. Однако после того, как я пронаблюдал за, о ужас, подобными же церемониями прихода в семью гостей, равно мужчин и женщин, я грустно подумал, что, по-видимому, мои дети не выделяют меня из этой толпы. Я еще один посетитель, носящий легкое для произношения ребенка имя «Па-па». Такие вот неуместные мысли посещают меня, пока я еду на заднем сидении автомобиля с водителями и охранниками. Приходит мне. Папе отделенных от меня детей. Я никогда себя не жалел и храбро додумывал неприятные мне гипотезы. Вот и сейчас додумываю. Нифига мои дети не чувствуют, что я, загорелый, энергичный седовласый мужик, произвел их на свет, что в них моя экстраординарная кровь редчайшей четвертой группы, смешавшаяся с кровью их матери, будет виновна во всплесках их судьбы. Ну, конечно, постепенно окружающие посвятят их в историю их отца. Враждебные мне люди расскажут враждебное, дружелюбные мне поведают им о моем таланте и достоинствах. Но это когда еще будет? А сейчас по дорожкам дачи их бабушки в неуправляемом беспорядочном ритме движутся кудрявый светловолосый мальчик и еще более светловолосая крохотуля девочка. Дети бессмысленны, конечно. Они не знают, куда сделают следующий шаг. Им лучший друг тот, кто кормит их и заботится, чтобы им было сухо и тепло. Это их бог. В данном случае это их мать, после матери бабушка. Еще у них есть старшая сестра, а я, как демон, едва угадываюсь в облачных небесах их сознания, выжидая своего часа. Того времени, когда насыщение и пипи-кака станут рутиной, заработает в полную силу их разум. Вот тут-то демон-папа будет гипнотизировать и обессиливать их. Все станут неважны, неинтересны, кроме папы-демона. Я жду с нетерпением этого времени, потому что я хочу, чтобы они меня любили.